Жора-паук. В Рамешках никто не имел уличных прозвищ. Одного Егора Лопарева звали Жора-паук. Он и походил на паука. Черный, рукастый, с маленькой головой на раздавшемся вширь теле. А когда работал, Егор плел корзины. Казалось, что не корзины он плетет, а ткет какую-то бесконечную паутину. Работал он обычно во дворе, сидя на чурке, подставив солнцу начавшую лысеть голову. Останавливающиеся у его калитки малыши, как зачарованные, смотрели на мелькание рук, нагнувшиеся в пальцах длинные прутья, ровными рядами оплетавшие стояки. Это непрерывное мелькание действительно так завораживало, что даже взрослому человеку через несколько минут становилось неприятно. И невольно думалось о затаившихся по углам, беспощадно ждущих свою добычу, пауках. А малыши испытывали настоящий ужас, дрожью прокатывающейся по телу. Потом кто-нибудь из ребят постарше толкал среднего по направлению к Егору. Средний, увертываясь, толкал еще меньшего, а тот самого, крохотного и безответного. И карапуз, вытолкнутый во двор, оставленный наедине со страшным Жорой-пауком, заливался горьким и обиженным плачем. «Ты это, того, не реви!» — терялся Егор, и, чтобы успокоить малыша, улыбался ему длинной, большеротой своей улыбкой. Но лучше бы не делал этого, потому что, увидев перед собой иссеченное морщинами лицо и какую-то мертвяще-резиновую растянутую улыбку, малыш несчастливо заливался пуще прежнего. Лукошки и корзины у Егора получались отменные, и, несмотря на небольшие размеры, необычайно вместительные. Еще было в них какое-то изящество, если только это слово применимо к предметам, приспособленным для переноски тяжестей. Но изящество и неповторимость были, что отличало его корзины от других. Если покупатель, проверяя прочность, сжимал их возле уха обеими руками, они не трещали, как переламываемая лучина, а притерто скрипели, и скрип получался хромовый, певучий. Продавал корзины Егор на бывшей ярмарочной площади, окруженной со всех сторон купеческими лабазами с каменными холодными полуподвалами и надстроенным деревянным верхом. Сюда заворачивали все автобусы, идущие на Максатиху и Бежецк. И первое, что видели выходившие на площадь пассажиры, сидевшего в тенечке Егора Лопарева с прибившимся у ног выводком корзин, расположенных по размеру от самых больших для грибов и клюквы до крохотных лукошечек под землянику, которые любили покупать для своих внучек пожилые дачницы. Это уже потом проезжающие обращали внимание на магазины и на бабок, торгующих яблоками, огурцами и помидорами. Но сначала все-таки был Егор. Точнее, его корзины, в формах и линиях которых чувствовалось временно застывшее нетерпение и готовность к движению и полету. И всем окружающим его пассажирам, молча и изумленно созерцавшим редкий товар, казалось, что хлопни сейчас в ладони, и вся эта стая взлетит в небо, закружит над площадью и колокольней. Кроме плетения корзин, да еще рыбалки, Егор, пожалуй, ничем больше не занимался. В Рамешках было три пожарных пруда, где водились караси, и летом он каждое утро сидел на берегу с удочкой. Увидеть его можно было даже в нелюбимые им августовские туманы, когда низины затягивало непроглядной, дышащей сыростью и холодом пеленой. Помимо туманов, он не любил всякую плохую погоду, дожди, ветер, слякоть, и этому была причина. Егор тяжело болел туберкулезом и уже дважды по нескольку месяцев лежал в диспансере. Обычно упитанный, перед этим он вдруг начинал чахнуть, прямо на глазах худеть и высыхать. Болезнь он называл тубиком. И говорил тогда, разглядывая свой запавший живот, высохшие руки, похожие на те прутья, из которых он плел корзины. «Опять тубик зажирает. Надо ехать лечиться». В третий раз в диспансер он попал не весной или зимой, когда обычно обострялась болезнь, а в середине лета. Ожидая из города машину скорой помощи, он лежал у окна, и через открытую форточку на него веяло жаром. Егор был приятно возбужден предстоящей дорогой, переменой мест. Он только теперь понял, как надоело ему домашнее сидение, и, несмотря на сотрясавший его кашель, отдышавшись, тихо улыбался самому себе. Беспокоило его лишь то, что он мало заготовил прута для корзин, а заготовленный так и остался лежать в сарае неошкуренным. Хотелось вернуться из больницы пораньше, потому что зимой по снегу будет трудно добраться до запримеченной им тальниковой поросли у реки Каменки. Но эти заботы были слишком слабы, чтобы он желал остаться дома. Все последние дни было жарко, но сегодня, наконец, собралась гроза, и это тоже порадовало Егора сменой обстановки. По небу ходили темные тучи, но как только собирались вместе для грозовой атаки, их тут же разносило по сторонам, точно от взрыва изнутри. Наконец туча уплотнилась, налилась угрожающей синевой, прогрохотал гром, накрыв своими раскатами всю округу, и пошел дождь. Сначала слабый и робкий, как клевок птенца, потом обрушился ливнем. Затем тучу свалило дальше, и не успела она еще скрыться, как на ее месте открылось пронзительное синевы небо с пухлыми белыми смирными облаками. Снова сделалось жарко, листва вмиг обсохла, сияя в ответ небесному свечению своей яркой зеленью. В тот же день Егора, все еще с улыбкой вспоминавшего прошедшую грозу, увезли в диспансер, и месяца два о нем ничего не было слышно. А потом соседу Охлопкову пришло от него письмо. Егор писал, что кормят здесь отменно, бери добавки сколько хочешь, и хорошо, что у него тубик, а не другая болезнь, и попади он в обычную больницу, сдох бы с голода без приварка со стороны. Сосед Охлопков читал и ничего не мог понять. Человек немолодой и не всегда трезвый, работавший в бухгалтерии райпо, мало знавший Егора, он удивился, почему послание отправлено на его имя. Кажется, они не дружили, чтобы начинать переписку. Здоровались на улице, это было. Раза два он покупал у него для своих племянниц корзины. Ну и все. Такая простая мысль, что Егору, возможно, некому больше написать, и единственный адрес, который он хорошо знал, был адрес соседа, бухгалтеру в голову не пришла. Но все равно он расстроился, и от расстройства выпил в этот вечер больше обычного. А на следующий день, когда уже сидел на работе и, мучаясь, тайком вытирал обильно выступавшую испарину, не переставал думать, почему Лопарев обратился именно к нему. Человек еще и мнительный, постоянно чувствующий на себе влияние всяческих примет, знаков и чуждых сил, Охлопков решил таки, что выбран он не случайно, что Егор, которому жить осталось всего ничего, этим отметил его, подал нехороший знак, и надо бы ему перестать выпивать, а то можно подхватить какой-нибудь тубик-тузик. После единственного письма известие от Егора Лопарева больше не поступало. Правда, сосед Охлопков получил от него еще одно послание, или, опять же, тайный нехороший знак. Но настолько он был неправдоподобен и непонятен, этот знак, что бухгалтер и сам сомневался в том, что увидел. Случилось это уже в октябре. Всю ночь бушевала буря, трепала за стеной дома сад, и Охлопков, томясь от непогоды и плохого самочувствия после вчерашнего, как только начало светать, вышел на крыльцо. Было по-осеннему сыро, зябко и бесприютно. Ветер гнал по небу низкие тучи, и они сливались вдали в непроглядную полосу, неподвижную и, казалось, навечно зависшую над землей. Дождя еще не было, но можно было не сомневаться, что он скоро пойдет. И вот среди этого осеннего разрушения над головой Охлопкова пролетела стая птиц. Они устремились вперед неровным клином, едва заметные на фоне туч, и собирались было вот-вот пропасть, как вскоре за ними появилась другая стая, летевшая на этот раз цепочкой. В неверном сумрачном свете Охлопков ясно, или все-таки почудилось, увидел, что никакая это не птичья стая, а самое, что ни на есть, Егоровы корзинки, которые, если верить слухам, всегда таили в себе силу и готовность к движению и полету. Впереди вожаком мчалась огромная корзина для грибов, а завершала полет, отставая и отчаянно пытаясь догнать крохотное земляничное лукошечко. Ошалевший Охлопков, не отрываясь, смотрел, как корзины сделали над его и Егоровым домами круг и скрылись в поникших далях. Так и улетели они, а Егора Лопарева в рамешках больше не видели.